10 октября, исполняется 98 лет со дня рождения выдающегося театрального деятеля, уникального мастера ленинградской, петербургской сцены Бруно Артурча Фрейндлиха. Его игру отличал тонкий психологический рисунок характеров, безупречное владение театральной формой, широчайший исполнительский диапазон от трагедии до гротеска. И вот сегодня в нашей программе в исполнении народного артиста СССР Бруно Артурча Фрейндлиха мы услышим рассказ Антона Павловича Чехова «Неприятность». Эта запись была сделана в 1976 году.